Глава 92. Сокровищница секты. Установив родственные отношения как между дедом и внуком, дальнейшее действие будет легче провести. Гениальный доктор, который только хотел похлопать его и уйти, снова стал серьезно осматривать состояние вен Сяо Луэчена и сказал с осторожным взглядом: «Раз так все обернулось, полное восстановление будет немного хлопотней. Идите и позовите слуг, собиравших лекарства ранее. Мне нужно снова сделать лекарство». «Ваш покорный слуга является старейшиной, отвечающим за медицину. Я лучше всех знаю о всех лекарственных ингредиентах в секте. Мастер может просто идти вперед и говорить, что делать». Поклонившись, сказал Сяо Байцао. Его намерения были очевидны. Если сейчас получится стать помощником, то он сможет увидеть частичку мастерства гениального доктора собственными глазами и, возможно, даже изучит одну-две техники. Кивнул Юнче. «Тогда хорошо, запоминай. Два или три 40-летних пурпурных сердца мистического древесного цветка. Кусочек сущности кровавого подсолнуха, частичка алого духовного нефрита с частотой не менее 0,9, два штамма 180-летнего льдисто-холодного снежного женьшеня, три штамма 12-летней чистой горящей орхидеи». На одном дыхании Юнче назвал 16 типов лекарственных ингредиентов, и для каждого ограничительные рамки. Сяо Байцао оторопел. Когда Юнче закончил говорить, он окончательно впал в ступор. Он не знал, кивнуть или не кивнуть. Хотя все эти лекарственные ингредиенты можно считать драгоценными, за несколько лет отделение секты сможет получить их. Но проблема заключалась в том, что Юнче хотел все и определенного возраста. Видя, что Сяо Байцао все еще ошеломленно стоит, Юнче косо взглянул на него, спросив: «Что? Все это не какие-нибудь редкие или неизвестные ингредиенты? Секта, существующая 1000 лет, легко достанет их». «У нас они есть, конечно, они есть», — быстро сказал Сяо Байцао. «Но относительно их возраста...» «О, я чуть не забыл уточнить об этом!» С торжественным видом Юнче серьезно сказал: «Эти травы, что я запросил, должны быть именно названного возраста, без отклонений. Если их действительно нельзя найти, отклонение в год или два все еще приемлемо. Но эффект будет во много раз слабее. Разница в возрасте медицинских трав может казаться не сильно значимой, но даже если она будет в месяц, то это существенно повлияет на накопленную эссенцию природы. Высококачественное изготовление лекарств очень требовательно к возрасту медицинских ингредиентов. При изготовлении особо сложных лекарств требования к возрасту ингредиентов еще строже. Вплоть до месяца. Так, иди, быстро». Выдуманный Юнче бред сразу же испугал Сяо Байцао, окончательно приведя его в уныние. Про себя он думал, что эксцентрик божественной руки думает совершенно иначе. Его требования относительно медицины были настолько суровы, что если их сравнить, то он может считаться шарлатаном. Он смиренно поклонился, с лицом полным стыда. «Инструкции мастера. Ваш покорный слуга хорошо их запомнил. Просто, даже если знания вашего покорного слуги столь незначительны в области сбора медицинских ингредиентов и создания лекарств, я, конечно, знаю все целебные травы, находящиеся в секте, вплоть до того, что я могу повторить все подробности о них. Но их возраст...» Не говоря о нем, даже Сяо Тяньнань рядом с ним был шокирован. У всех необходимых растений должен быть определенный возраст. Да кто ж будет смотреть на это? 1000, 100 или 10 лет – это еще можно считать разницей. Но разница между дюжиной и несколькими десятками не одно и то же. Не говоря уж о точности до года. Глаза Юнче были широко открыты. С хмурым взглядом он ответил. «Разве ты не сказал, что являешься старейшиной, отвечающим за медицину? Как ты можешь не знать основ медицины?» Сяо Байцао опустил голову и горько улыбнулся. «Мастер, на этом континенте ваши познания в медицине невероятно обширны. Ваш слуга просто не может сравниться с ними. Если есть огромная разница в зрелости, то ваш слуга едва сможет различить ее. Но чтобы настолько точно, вплоть до года или нескольких месяцев, ваш слуга просто не в состоянии достичь такого уровня». Юнче думал некоторое время, затем встал. «Хорошо, я просто должен сам собрать их». После сказанного он сделал паузу и затем снова замахал руками. «Ох, забудьте об этом. Место, где секта хранит медицинские ингредиенты, безусловно, самое важное. И в него могут войти только некоторые избранные члены семьи. Мне совершенно невозможно, чтобы посторонний вошел. Даже я понимаю это правило». Изначально Сяо Тяньнань инстинктивно насторожился после заявления гениального доктора о личном посещении сокровищницы секты. Так как сокровищница секты была одним из самых секретных мест в секте, даже внутри секты было всего 5 человек, кто могли бы в нее войти. От сокровищницы было 2 ключа. Один у Сяо Байцао и другой у Сяо Тяньнаня. Но, слушая Юнче, говорящего о невозможности входа, его настороженность исчезла без следа. В своем сердце он думал, что перед ним эксцентрик божественной руки. В каких местах он только не бывал. В его глазах сокровища в сокровищнице, скорее всего, не будут отличаться от простого мусора. Кроме того, его причина идти в сокровищницу была спасением Сяолуэ Чена. Кроме того, он был достоин называться мастером, которого бы уважали все в этой мелкой секте. Как и следовало ожидать, от манеры мастера все были очарованы. Сразу же после сказанного он поспешно сказал. «Нет, нет, мастер слишком серьезен. Хоть сокровищница и очень важное место, она охраняется от всякого сброда, но вы же великий мастер. Мы даже не смеем подумать, что вы чего-то захотите из нашей сокровищницы. Кроме того, для моего сына Лоу Чена вы стали крестным дедушкой, поэтому теперь вы также часть моей семьи. А раз мы все семья, и это для моего сына Лоу Чена, что может быть ужасного в посещении сокровищницы?» «Да, да!» Сяо Байцао также сразу же после этого заговорил. «Ваш покорный слуга слишком некомпетентен. Если мастер лично не пойдет, я боюсь, что ингредиенты не будут собраны даже к завтрашнему дню. Это заставило бы мастера ждать и навредило бы травмам молодого мастера». Сокровищница была важным местом. Только старейшины могли входить в нее. Также вход требовал разрешения сначала Сяо Тяньнаня, а затем Сяо Байцао. Тем не менее, впервые оба дали разрешение постороннему на вход в сокровищницу. Уже никто из них не чувствовал по этому поводу неудобства и не думал, что это невозможно. В конце концов, это был эксцентрик божественной руки. Уже этого достаточно для входа. Юнче сделал вид, что он задумался на некоторое время, а затем кивнул. «Хорошо. Тем не менее, хоть я и благодарен за ваше доверие, есть поговорка, о которой вы не должны забывать. Всегда будь на страже с другими. Я только прибыл в вашу секту и пробыл всего день. Тем не менее, вы уже позволяете мне одному войти в сокровищницу. Даже если это из-за травм моего внука, все равно слишком поспешно и опрометчиво. Как насчет того, что Байцао будет сопровождать меня во время всего процесса изготовления лекарства? Хотя я и прожил сотни лет, я никогда не развивал мою внутреннюю силу. До сих пор я нахожусь только на продвинутом уровне. Также у меня нет никаких пространственных колец. Члены секты Сяо могут проверить это путем зондирования внутренней энергии. Я говорю это, чтобы вы были уверены и чтобы я был спокоен. Продвинутый уровень. Нет пространственных колец. Это означает, что невозможно взять что-либо, если бы он даже захотел украсть из сокровищницы. Даже если бы он взял что-нибудь, было бы невозможно остаться незамеченным с таким уровнем силы и тем более сбежать. После этих слов у Сяо Тяньнани и Сяо Байцао упало сердце, и их восхищение гениальным доктором взлетело до потолка. Сяо Тяньнань сказал: «Хоть мы и встречаемся первый раз, мое уважение и благодарность к мастеру превосходит любого, с кем я когда-либо встречался в своей жизни. А лучше уж усомниться в себе, чем когда-нибудь в мастере». «Больше ни слова. Байцао, ты должен следовать за мной весь путь и не отходить от меня дальше трех шагов. Хоть я часто бываю эксцентричным в своей жизни, я все еще чистый и честный человек и никогда не был запятнан. Травмы моего внука не могут больше ждать. Скорей, идем». «Да, да», — ответил Сяо Байцао и повел Юнче к сокровищнице секты. После ухода Сяо Байцао и гениального доктора, Сяо Тяньнань сел на край кровати Сяо Луэчена. Глядя на жалкое состояние сына, прямо сейчас у него неожиданно не было ни малейшего намека на беспокойство. Вместо этого его лицо было переполнено радостью. «Лучен, в этот раз тебе придется сказать спасибо, Юнче. Ты знаешь, кто такой гениальный доктор? Ты испугаешься, если я тебе скажу. Его можно считать номером один среди гениальных врачей на всем континенте бездонного неба. Хоть он и не принадлежит никакой секте или клану, он спас бесчисленное множество мастеров и экспертов. Люди, которые хотели бы иметь с ним хорошие отношения, в целом не слабее любой секты в Империи Голубого Ветра. Он теперь твой крестный дед, и, естественно, он будет поддерживать тебя с этого дня. Даже если ты будешь в основной секте, он также будет относиться к тебе как к сокровищу. Если ты сможешь построить хорошие отношения с эксцентриком Божественной Руки, это будет как еще одна... Нет, это будет больше, чем просто еще одна жизнь». Сяо Луэчен также был очень взволнован, и даже боль в теле приносила освежающее чувство. Он сжал кулак правой руки и со стиснутыми зубами сказал: «Не надо беспокоиться, отец. Как только я стал ему внуком, у меня появились отличные пути подчинить Хуангфу. Что ж, Юнче, я действительно его отблагодарю очень сильно. То, что сказал отец, было правильно. Я возьму реванш своими руками. Придет время, и я буду калечить его руки и ноги, сломаю ему все кости, разрушу все его меридианы и внутренние каналы. Я сделаю его жизнь еще более ужасной, чем смерть». Сяо Луэчен вырос в восхищении других и никогда до этого не испытывал такого унижения и вражды. Хотя он и привел его в такое положение, это не остановит его ненависть к Юнче, просочившуюся глубоко в его сознание. Это была одна из причин, почему Юнче намеренно посетил его, чтобы добить, после того, как не сумел убить его своим мощным ударом до этого. Позволить змее жить после победы – грех. Отпустить тигра назад в горы принесет беду всей семье. Таково было его кредо, крепко запечатанное в сердце после бесчисленных ситуаций на грани жизни и смерти. Сокровищница филиала секты располагалась под медицинским залом. Помимо того, что она была скрыта, также она имела 7 линий обороны. Главные врата казначейства были сделаны из камня высотой более 3 метров. Сяо Байцао нажал круглую пластину со странным узором и медленно повернул ее. Мгновенно каменная дверь стала медленно подниматься под оглушительный грохот. Этого звука было достаточно, чтобы на поверхности люди услышали, что кто-то вошел в сокровищницу. Здесь было 3 подобных каменных ворот, и каждая из них были толщиной около фута. Грохот при открывании каждых следующих ворот был еще громче, чем предыдущий. Если кто-то пришел без приглашения, то просто открытие ворот будет достаточно, чтобы поднять по тревоге почти половину секты. После открытия 3 врат перед ними открылся широкий тоннель. Сяо Байцао, поклонившись, сказал: «Уважаемый Хуанг Фу, прошу». Юн Че уже больше не скромничал и пошел вперед большими шагами. В то же время он не забыл напомнить: «Не смей отстать от меня больше, чем на 3 шага. Не хватало, чтобы обо мне пошли ложные слухи». Сяо Байцао согласился вслух, но в душе он улыбнулся. Только подумать об этом. Кто был мастер? Неужели он захочет что-то украсть из такого маленького места? Даже если он действительно захочет, без внутренней силы и пространственных колец он изначально не смог бы ничего вынести. Когда они вошли в сокровищницу секты Сяо, ряды и ряды полок, сделанных из черного дерева, предстали их взору. Сяо Байцао подошел и сказал: «На этих полках хранятся все медицинские ингредиенты. Ингредиенты, необходимые мастеру, могут быть найдены здесь. Также эликсиры, редкие сокровища, внутренние ядра. Также различные виды пурпурных кристаллов, редких металлов, драгоценного нефрита, оружия, брони. И также искусство секты, которое наша секта собирала все эти годы. Можно сказать, что здесь, в тайне, хранится все, что было собрано сектой за 1000 лет». Когда он это говорил, лицо Сяо Байцао наполнялось гордостью. А Юн Че погладил свою бороду и равнодушно сказал: «С размером вашей секты иметь такие запасы довольно хорошо». Это действительно очень хорошо. Хоть он и имел медицинские навыки и сокровища, которые не имели себе равных между небом и землей, но была беспокоящая проблема. Не хватало медицинских материалов. Все это уже доходило до состояния, что без слез и не взглянешь. Ага, 1000-летние запасы секты. Я определенно пришел сюда не зря.